508. Гуру. Только неопытный воин складывает оружие и ослабляет дозор после победы над тьмою. Ты знаешь, что именно сейчас, именно после победы, надо в особой готовности быть, чтобы не застали врасплох и не свели на нет плоды трудов понесенных. Зорко прибудь на дозоре, держи наготове оружие, света и щит.